но храбер и оружием увешан по самые уши. Однако во второй раз налетчики устроили совершенно неожиданный сюрприз. Вот на этом самом месте, в лощине, караван был внезапно обстрелян из тайги, из пулемета. Бестужев поднял брови. «Именно-с! Не изволили ослышаться!» — вздохнул Баланчук. «Я, господин ротмистр, еще служа по армии, неоднократно наблюдал на учениях пулеметную стрельбу, а потому не удивлюсь действию, которое она оказала на конвойцев. Бежали в рассыпную, как зайцы, собственно, даже не бежали. Перепуганные кони, конечно же, не строевые, разнесли их так, что просто чудом обошлось без разбитых о сучья голов и переломанных при падении шей. И Лука, и Исмаил Оглы, даром, что прошли все каторжные университеты, с пулеметом в жизни не сталкивались, а потому поддались той же панике. Когда все улеглось, обнаружилось, что лошади в одной из повозок убиты, а из повозки исчезли сумы, где было более 7 пудов золота. Ни описания нападавших, ни их возможного количества никто из подвергшихся нападению дать был не в состоянии. Лишь парочка краем глаза посреди суматохи видела, как из тайги выскочили всадники, но нет уверенности, что речь идет именно о нападавших. У страха глаза велики, вполне возможно, они друг другу казались налетчиками. Дерзость, между нами говоря, даже заслуживает некоего восхищения, — сказал Бестужев. Да уж. Ну что ж, вновь на ноги были подняты полиция, жандармерия, конно-полицейская стража и казаки. Вновь шли облавы, обыски и агентурная работа, но результаты и на сей раз оказались не богаче прежнего. В чью-то светлую голову пришла мысль послать фальшивый караван, где роль ямщиков играли переодетые жандармы, а в повозках были спрятаны казаки. И ничего. Караван сей добрался до Анинска благополучно, как и другой, неделю спустя, уже настоящий, и вновь под конвоем казаков и стражников. Это многим прибавило уверенности, поверили, что неведомые налетчики, решив не испытывать фортуну в третий раз, убрались во свояси. 30 мая двинулся очередной обоз. 2 повозки, 11 казаков со стражниками. Баланчук шумно вздохнул, прижал указку к ничем не отмеченной точке на карте. Вот здесь, когда они вброд пересекали речушку, на берегу внезапно рванул сильный подрывной заряд, после чего вновь вступил в действие пулемет. Человеческих жертв не оказалось и на сей раз. Лишь один стражник получил касательное пулевое ранение в плечо, а второй сломал ногу, когда его подмяла собственная убитая лошадь. И вновь та же тактика. Пулеметным огнем были убиты лошади первой повозки, именно из нее и выхватили сумки 2 замаскированных субъектов, действовавших под прикрытием пулеметного огня. Их на сей раз видел казак. Ничего дельного в его показаниях нет. 2 одеты по-таежному, морды закрыты тряпочными масками. Предпринятые меры вновь оказались бесполезны и результата не принесли. Единственный успех, если только можно назвать это успехом, мы обнаружили поблизости пулемет. В качестве экспертов выступали офицеры местного гарнизона. Они письменно засвидетельствовали, что в наши руки попал он. Заглянул в бумажку. «Ручной пулемет системы Мадсен датского производства в небольших количествах, состоящий на вооружении российской армии. Происхождение его до сих пор не установлено. Предполагается, что был похищен из какой-то воинской части, но еще не на все наши запросы поступили ответы». Началась обычная бюрократическая возня с проволочкой и прохладцей.